Глава 14. Отчуждение. Вскоре за мной пришла горничная. В неловкой тишине она помогла мне привести себя в порядок и проводила до спальни, где я жила до замужества. А мне казалось, что после свадьбы у нас с Харальдом будет общая комната. Но и тут я ошиблась. Я не понимала, что происходит. Если бы не брачная ночь, я бы решила, что род Гедеонов отказался от меня. Но это было невозможно. Наш брак с Харальдом прошел все уровни подтверждения. Отныне он нерушим. Нас может разлучить только смерть. До рассвета было еще несколько часов. Я провела их в нервных сборах, готовилась к встрече с мужем. Надо поговорить с ним и разобраться в ситуации. Если я чем-то обидела Харальда, я это исправлю. Наши отношения слишком важны, чтобы вот так их рушить. К завтраку я уже вся извелась. Не усидев в комнате, вышла заранее и поджидала Харальда у обеденного зала. Наконец, в коридоре раздались шаги, и я напряженно застыла. Пожалуй, этот разговор важнее первой брачной ночи. От него зависит, каким будет наш союз. Шаги приближались, и я натянула на губы улыбку. У меня скопилось множество претензий к мужу, но начинать с них несуразно. В конце концов, в руках этого мужчины будущее моей крепости. Харальд вынырнул из-за поворота и тут же резко остановился, увидев меня. Показалось еще немного, и он попятится. Я с удивлением разглядывала мужа. На его скуле налился синяк. Когда и с кем он подрался после того, как покинул парадную опочивальню? Похоже, у него была насыщенная ночь. Я едва не спросила, откуда синяк, но вовремя прикусила язык. Сейчас главное помириться, остальное выясню позже. Не стоит начинать общение с упреков. Харальд взял себя в руки и направился ко мне. Поприветствовал меня сухим кивком, собираясь пройти мимо, но я не позволила. «Доброе утро, дорогой!» Я взяла мужа под руку, ощутив, как он вздрогнул. Почудилось ли ему неприятно мое прикосновение? «Очень жаль, что вчера ты так быстро меня покинул, мне было одиноко без тебя». Муж стряхнул мою руку с себя, при этом брезгливо поджав губы. «Все намного хуже, чем я полагала». «Хотя бы замазала след или прикрыла его шарфом», — кивнул он на мою шею, где темнела отметина от его губ. «Почему ему противно? Он же сам оставил этот и многие другие отпечатки на моем теле». Харальд как будто сожалел о том, что было между нами. «Но ведь нет ничего более естественного, чем близость мужа и жены». «Прости», — я закрыла синяк ладонью. «В следующий раз я именно так и поступлю, используя шарф». «Я просто хочу позавтракать в спокойной обстановке, Фрея. Без женских упреков и истерик», — заявил он. «Мне жаль, если тебе показалось, будто я в чем-то тебя обвиняю», — попыталась я сгладить ситуацию. «Мое единственное желание — наладить наши отношения». Внутри меня нарастало глухое раздражение, но я сдерживала его изо всех сил. «С Харальдом нельзя ссориться, слишком многое от него зависит. Если хочу помочь родным, придется терпеть мужа». Знать бы еще, что вывело его из себя. А так я словно шла по лесу, напичканному капканами. Один неверный шаг, и стальные челюсти сомкнутся на моих ногах, разрывая мясо и дробя кости. «Просто оставь меня в покое, Фрея». Харальд обогнул меня и пошел дальше. Я устремилась за ним. «Мне больно от того, что наша первая супружеская ссора произошла так скоро», — произнесла я. «Я заглажу вину, если ты скажешь, в чем она». «А ты не догадываешься?» Харальд резко остановился, и я чуть не налетела на него. «Не прикидывайся жертвой. Твоей милой улыбке и невинному взгляду меня не обмануть. Это лишь фасад, а за ним скрывается насквозь прогнивший остов». Высказавшись, Харальд ушел. Без меня. А ведь мы должны были появиться в обеденном зале, рука об руку, как любящие супруги. И что теперь? Неужели все потеряно? Обвинения мужа немного прояснили ситуацию. Наконец я догадалась, почему он злится. Ему донесли о моем поцелуе с Арнеем. Иного объяснения нет. Вот откуда этот синяк. Братья подрались из-за меня. Неудивительно, что Харальд в ярости. Наверное, кто-то из слуг видел нас и доложил. Мне еще повезло, что Харальд не потребовал отмены свадьбы. Не знаю как, но я обязана добиться прощения. Входя в обеденный зал, я была вне себя от злости на Арнея. Как будто без него проблем мало. Его вмешательство все испортило. Весь наш план, все будущее крепости мирное висело на волоске из-за прихоти Арнея. Возможно, этим поцелуем он отнял тысячи жизней и в том числе приговорил моих родных. Надо ли говорить, что я видеть его не могла? К счастью, на завтрак он не явился, зато пришли мои родные. Скоро мама и дядя покинут крепость Кондор и отправятся домой. Их миссия здесь окончена. Я останусь одна в чужом, а теперь еще и в враждебном замке. Я надеялась, Харальд станет моим союзником, но благодаря Арнею с этим возникли трудности. Сидя за столом со своей старой и новой семьей, я как никогда остро ощущала свое одиночество. Естественно, все заметили отчуждение между мной и Харальдом. Мы и сидели рядом, как положено супругам, но между нами как будто проходила стена. Никаких прикосновений, ни единого лишнего слова. Все деликатно молчали. Даже про синяки его и мои ничего не спрашивали. Но я то и дело ежилась от любопытных взглядов, направленных на меня. Все они, родители Харальда и мои собственные, обвиняли в ссоре именно меня. Я с трудом высидела до конца завтрака, едва позволил этикет, встала из-за стола и покинула обеденный зал. За мной следом отправился дядя Олаф, вид у него был обеспокоенный. «Что у вас стряслось?» — спросил он, когда мы вышли в коридор. «Ума не приложу», — всплеснула я руками. «Мне было неловко признаваться в том поцелуе. Это моя постыдная тайна. Достаточно того, что ее знает Харальд. Вон к чему это привело». «Завтра днем мы с твоей матерью уезжаем», — напомнил дядя. «Ты останешься одна, тебе придется справляться самой». «Все будет хорошо», — кивнула я. «Придумай, как помириться с Харальдом. Не знаю, что ты натворила, но ты обязана это исправить, Фрея», — велел дядя. «Похоже, все в этом замке сердятся на меня. Это невыносимо. Я впервые подумала, что, возможно, ноша, которую взвалили на мои плечи, слишком тяжела. Я испугалась, что не справлюсь. Страшно представить, чем обернется мой провал».